так и порознь во всяком. Это ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы шло как следует? Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу.